И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами буранлинских домов велись сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа. «Как хорошо и как страшно!» «Ты права!» — также негромко отозвался Абуталиб. Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них. Едигей понукнул упряжного верблюда, стеганул бичом, и сани покатились назад к разъезду. Вечером, накануне новогодней ночи, все буранлинцы собрались у Едигея и у Кубалы. Так порешили Едигей и Укубала еще несколько дней назад. Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам Бог велел, сказала Укубала, не будем скупиться. Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать. Иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только в начале. К 9 вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с 6 часов утра 1 января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении, и хотя виделись по 10 раз на дню, к встрече приоделись ровно издалека прибывшие гости. Укубала отличилась, наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что, водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от проеловавших верблюдец. И зимой их выдаивала неутомимая казангаповская букей. Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев. Исчезла напряженность гостей, и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию. И пображничать, пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь. Но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в дурную сторону. Но не здесь, не среди буранлинцев. Жить в сразеках, да еще слыть неуживчивым или скандалистом. Едигей захмелел слегка, однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу. «Не забудь». «Завтра в 6 утра на работу». «Все ясно, Уку, понял», — ответил он. Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда, иногда не впопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех веселой, сердечной улыбкой, уверенной, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый, буранный Едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую букей, он называл ее буранлинской мамой, предлагал за нее тосты в ее лице за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударии, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы. «Он мне и так надоел», — задорно отвечала Букей. Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным расшифрованным именем — Уку-Баласы, дитё совы, совёнок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово. В том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в Саразеках, и его бледной беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза, и представлялась огромная заснеженная пустыня саразеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела, и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, а Абуталип вел с грудной приглушенной протяжностью. Пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад. Их они пели «Алмак-салмак», отвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали старинных и новых песен и не уставали, а наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей, не отрываясь, смотрел на них и умилялся. Такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху.